Глава 19. Колесников закончил разговор с Ритой и тут же повернулся к Тарасову, который расположился на пассажирском сиденье. «План другой. Ты отправляешься в Вегу один». Голос Александра был строг, но спокойствие в нем сменилось заметным напряжением. Начальник службы безопасности прищурился, внимательно изучая выражение лица своего босса. «Один?» – переспросил он. «Уверены? Если это ловушка, именно поэтому ты и поедешь», – перебил Колесников, пристально глядя на Тарасова. «Твоя задача – незаметно следить за каждым входом в клуб. Запомни каждого, кто туда войдет и выйдет. Особенно, когда услышишь где-то мое имя. Если там будут поджидать меня, зная, что выманили слухами, то тем лучше». Тарасов кивнул, но не смог скрыть сомнений. «А вы?» – спросил он, когда Колесников бросил взгляд на телефон, будто ждал нового звонка. «У меня личное дело», – коротко ответил Александр, избегая лишних объяснений. «Если что-то пойдет не так, сразу звони». Он махнул рукой, давая понять, что разговор окончен, и как только машина остановилась, вышел из нее с неожиданной для себя поспешностью. Алексей уже ждал его с ключами от другой машины, неприметной серебристой Тойотой. 10 минут, и мы у дома Маргариты Сергеевны», – сообщил водитель. Колесников ничего не ответил, только кивнул, чтобы тот начинал движение. В это время Перова не находила себе места. Она пыталась отвлечься, включив телевизор, но экран лишь отражал ее собственное беспокойное лицо. Даже шумные реплики ведущих на вечернем шоу казались далекими и неуместными. Девушка снова подошла к окну, но шторы были плотно задвинуты. Ей казалось, что за ними скрывается ее страх. «Это просто нервы», – прошептала она, обхватив себя руками. Но мысли не отпускали. Фигура незнакомца все еще стояла перед ее глазами. Его неподвижность, капюшон, скрывающий лицо, и тот странный, невидимый, но обжигающий взгляд, который она чувствовала даже через стекло. Все нагнетало атмосферу угрозы. Девушка убедилась, что входная дверь заперта на замок, накинула цепочку, словно это могло дать хоть каплю уверенности. Но даже тогда ей было сложно успокоить дыхание. «Это просто нервы», – прошептала она, обхватив себя руками. Но мысли не отпускали. Фигура незнакомца все еще стояла перед ее глазами. Его неподвижность, капюшон, скрывающий лицо, и тот странный, невидимый, но обжигающий взгляд, который она чувствовала даже через стекло. Все нагнетало атмосферу угрозы. Девушка убедилась, что входная дверь заперта на замок. Накинула цепочку, словно это могло дать хоть каплю уверенности. Но даже тогда ей было сложно успокоить дыхание. «Саша уже едет. Он приедет», – мысленно повторяла Рита, чувствуя, как бесконечно тянется ожидание. Звук автомобильного двигателя с улицы заставил ее замереть. Рита осторожно подошла к окну и слегка отодвинула штору. Незнакомец больше не стоял там, где она его видела. Он исчез. Сердце девушки забилось сильнее. Ей было трудно понять, радует ее это или пугает еще больше. Послышался шум на лестничной клетке. Рита замерла, сжимая телефон в руке. Через мгновение прозвучал громкий стук. «Это я, Саша!» — раздался знакомый голос, мгновенно вселяющий уверенность. Рита кинулась к двери, не раздумывая. Ее взор встретился с сосредоточенным, слегка встревоженным взглядом Колесникова. Его присутствие стало как глоток свежего воздуха. «Ты в порядке?» — спросил Саша, внимательно изучая ее лицо. Она хотела что-то сказать, но вместо этого просто кивнула, а затем позволила ему войти, чувствуя себя, наконец, в безопасности. «Этот человек, он стоял там, смотрел, а теперь исчез», — произнесла Рита, словно извиняясь за свои слова, и указала рукой на окно, но не стала приближаться к нему, а отошла в сторону кухни. Колесников нахмурился, но его голос оставался мягким. «Понял. Алексей сейчас проверяет. Видимо, сильно напугалась, раз решилась позвонить мне». Его слабая усмешка почудилась девушке грустной. Ее уколола совесть. Ведь за все время после последней незабываемой встречи она практически не выходила с ним на связь. Дура. Он запросто мог подумать, что стал ей неинтересен. С другой стороны, навязываться такому мужчине, как он, было бы крайне... «Это риторически!» — прервал ее суматошные мысли смех Саши. «Господи, я не хотел, чтобы ты всерьез испугалась!» Он резко приблизился к Рите так, что она невольно сделала шаг назад и уперлась в обеденный стол. Колесников улыбнулся одним уголком губ и навис над ней. Девушка шумно выдохнула. Этот запах, что снился ей по ночам, сейчас будоражил ее сознание. Саша выглядел непривычно. На нем красовались темно-синие джинсы и плотная серо-зеленая футболка с принтом в виде диджейского пульта. Перова не удержалась и захихикала, почти забыв о том, что всего минуту назад сходила с ума. Саша приподнял бровь и задорно спросил. «И что же во мне смешного?» «Извини, просто этот стиль тебе совсем не подходит. Ты выглядишь, как будто 40-летний солидный мужчина с начинающейся проседью пытается молодиться и слиться с тусовкой». Она расхохоталась еще звонче, и тогда Колесников, обняв одной рукой Риту за талию, резким коротким движением притянул вплотную к себе. Девушка затаила дыхание и запрокинула голову, чтобы увидеть его насмешливое лицо. Саша не дал этого сделать. Он откинул за спину ее густые каштановые волосы, обнажая шею, и примкнул губами к ключице. Его горячий и мягкий язык посылал импульсы страсти по всему телу Риты. Разомлев, она запустила пальцы в его шелковистую шевелюру, после чего ладони заскользили вниз, пока не достигли его поясницы и крепко прижали его тело. Бедром Перова явно почувствовала то, чему не требовалось доказательств. Этот прекрасный, сексуальный мужчина был здесь, в этой квартире, с ней, Ритой Перовой. И, черт возьми, он искренне хотел ее. Хотел целовать, прикасаться, видеть, наслаждаться. Хотел ею овладеть. От одних только мыслей об этом Рите стало невыносимо жарко, а по животу пронесся вихрь электрических волн. И тем больше, чем ниже спускалось его разгоряченное дыхание. «Стой! Погоди!» — прохрипела Рита, ощущая, как вот-вот накинется на Колесникова сама. Ее попытки и слабое сопротивление лишь усилили мужское желание. Он поднял на нее мутный взгляд и коснулся ее губ своими. «Ты хочешь, чтобы я остановился?» Вибрирующий голос и его сладкое дыхание сводили с ума, и она прикрыла глаза с мучительным стоном, не в силах ответить.